Пилок. Розовый солнечный диск наконец вырвался из цепких мохнатых лап вековых елей, что с комфортом обустроились на верхушке противоположной сопки. Долина между сопками пока тонула в сизой дымке, но склон, на котором стоял мальчик, уже окатило золотым потоком. Сразу стало гораздо теплее, хотя утренний туман все еще струился между деревьями, стекая вниз по склону сопки. Капли росы на ветке растущего рядом куста с блестящими бордовыми ягодками вдруг вспыхнули, словно маленькие бриллианты, так что мальчику пришлось зажмуриться. Он недовольно поджал губы и капризно дернул за кончик ветки. Бриллиантовый дождь послушно пролился в траву и снова превратился в обычную росу. Мальчик победоносно улыбнулся и вернулся к исследованию долины между сопками, на дне которой шумела река, пока скрытая густой синей тенью. Рваный тревожный ритм бурного потока можно было слышать даже на вершине сопки, но разглядеть речку никак не удавалось из-за плотного тумана и недостаточного освещения. Не то чтобы мальчику так уж необходимо было ее увидеть, просто заняться больше было нечем. Отец привел его к дому учителя слишком рано, и мальчик не решился будить почтенного старца в первую же встречу. Поэтому он спустился немного ниже по склону сопки и принялся терпеливо дожидаться рассвета. Чего-чего, а терпения мальчику было не занимать. Сколько он себя помнил, ему все время приходилось чего-то ждать. Вечно занятый отец нечасто находил время, чтобы пообщаться с сыном. Да и к маме его почему-то пускали нечасто. Малыш рос в окружении строгих и бесстрастных наставников. А ему так хотелось родительской ласки и внимания. Нет, мальчика никак нельзя было назвать брошенным ребенком. Рядом с ним постоянно кто-то находился. Но общение с родителями было явлением редким, а потому очень ценным. Идея отдать сына на обучение к Творцу родилась у мамы уже год назад, но до сих пор отец был категорически против того, чтобы позволить сыну выходить за пределы их отгороженного от остального мира городка. Только начавшие повторяться все чаще эксцессы спонтанного прорыва его магических способностей изменили решение излишне опасливого родителя. Дом Творца стоял на вершине пологой сопки и был полностью сделан из толстых бревен. В его конструкции не видно было ни кусочка камня или металла. Таких домов мальчик раньше не видел. В городке, где он жил, дома были кирпичные и многоэтажные. Деревьев там почти не было. Наверное, поэтому их берегли и не расходовали на строительство домов. Из дерева делали только мебель. Зато здесь деревьев было полно. Высоченные ели покрывали сопки, словно мохнатым ковром. И этому ковру не было конца и края. Мальчику очень хотелось посмотреть, как выглядит этот удивительный бревенчатый дом изнутри. Но войти без спросу он не решился. Вот и пришлось бедняжке дрожать на мокром склоне от рассветной сырости. Солнце все-таки оторвалось от рваной бахромы еловых макушек и, вскарабкавшись по небосклону, запустило свои проворные лучики на дно долины. Утренний туман послушно расступился, и речка засверкала внизу, как серебряная змейка. Водный поток перелил... Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Переливаясь под солнцем на перекатах, создавал очень достоверную иллюзию, как будто блестящая рептилия шустро ползла между сопками. Мальчик завороженно уставился на ожившую под солнечными лучами речку и не заметил тихо подкравшегося к нему чужака. «Похоже на змею, правда?» – раздался за его спиной низкий бархатный голос. От неожиданности малыш вздрогнул и попытался отскочить в сторону. Нет, он вовсе не ожидал нападения. Просто сработал инстинкт, вбитый на уровне рефлексов долгими тренировками. Его наставники приложили немало усилий, чтобы подготовить своего ученика к непростой, но такой желанной и великой миссии. Тренировки были жесткими и требовали полной самоотдачи, но мальчик не жаловался. Он понимал, что все это делалось для его пользы, даже то, что его отдали чужому и, судя по всему, очень могущественному творцу на обучение. Едва ему исполнилось 8 лет. Мокрая от росы трава коварно выскользнула из-под подошвы, и мальчик почувствовал, что падает. Но скатиться по склону сопки ему не дали. Сильные мужские руки подхватили его за плечи и удержали от падения. «Осторожно! С утра на склоне довольно скользко», — попенял неуклюжему гостю хозяин. Мальчик обернулся и с трудом удержался от того, чтобы снова не броситься в бега. Перед ним стоял вовсе не старец с седой бородой и добродушной улыбкой, а еще довольно молодой мужчина с фигурой скорее воина, нежели ученого-мудреца. Волосы у него были коротко острижены, лицо гладко выбрито, никаких ученых атрибутов, вроде очков или мантии, у учителя не имелось. Он был одет в обычные спортивные штаны и толстовку. Образ, созданный в воображении мальчика, не вписывался в действительность совершенно, а оттого эта самая действительность вызвала острое чувство тревоги. А вдруг это вовсе не учитель, а какой-то чужой и опасный тип, случайно оказавшийся у дома учителя? Однако следующие слова мужчины развеяли опасения подозрительного ученика. «Здравствуй, Мартин», – произнес тот красивым глубоким баритоном. «Меня зовут Атан Кэй, но ты можешь называть меня просто учителем. Идем в дом. Ты ведь еще не завтракал?» Мартин взял себя в руки и вежливо поздоровался. Ему сразу сделалось стыдно за свою подозрительность и первый испуг. «Ну чего ему бояться, в самом деле? Он же может в любой момент отсюда удрать. Просто трансгрессировать обратно домой. А можно спуститься к реке?» — попросил он, чтобы продемонстрировать свою независимость. Мол, какой-то глупый голод не помеха для истинного исследователя. «Сможешь сам?» — с улыбкой проинтересовался учитель. Мартин на мгновение заколебался. А вдруг там внизу непролазные заросли или, того хуже, болото? Сверху ведь не видно. Его неуверенность не прошла незамеченной для Танкея. Учитель снисходительно усмехнулся и взял мальчика за руку. В следующее мгновение жуткий грохот ударил по беззащитным барабанным перепонкам юного исследователя. Он оказался на высоком берегу, поросшем короткой и жесткой травой. Внизу под обрывом бурная река неслась, как подорванная в узком каменном русле, прыгая по большим гладким камням. Мартин невольно отпрянул от края обрыва и крепче сжал руку учителя. Однако уже через несколько секунд ему стало стыдно за свой неуместный страх. Видно же, что берег прочный, не обвалится. «Ну, показывай, что ты умеешь». Атан Кэй отпустил руку своего потенциального ученика и отошел на пару шагов. Мгновенная паника заставила сердечко Мартина забиться так часто, словно он только что спасался от погони. В горле словно бы застрял комок ваты. Ни вздохнуть, ни слова сказать. Руки сделались холодными, как ледышки, а ноги он вообще перестал чувствовать. «Если ты сейчас не готов», — учитель снисходительно улыбнулся, и в его глазах промелькнуло разочарование. Атан Кэй сразу заметил страх Мартина и тут же сделал поспешный вывод, что напрасно согласился его обучать. «Скорее всего, этот малыш обладает какими-то способностями только в воображении своего отца, а на самом деле просто научился паре фокусов, чтобы дурачить окружающих». «Да, разговор с обманутым родителем предстоит нелегкий. Тот ведь не сомневается, что его сын – это будущий творец. Впрочем, если бы отец действительно был так уверен в его силах, то просто отдал бы в школу, а не требовал индивидуального обучения. Конечно, 8-летнему малышу было бы непросто среди учеников школы, но это еще не повод, чтобы учить бездаря на дому. Толку от этого все равно не будет». «Я хорошо обращаюсь только со стихией огня». Голос Мартина прозвучал как бы вопросительно. Мол, можно что-нибудь поджечь? «Вот хитрюга». Атан Кэй мысленно восхитился его изобретательностью. «Думаешь, нашел способ избежать проверки?» «Святая наивность». «Не стесняйся», — подбодрил он хитроумного врунишку. «Я справлюсь с любым пламенем». Мартин прикрыл глаза. Его лицо напряглось, словно он решал какую-то сложную математическую задачу. По губам Атан Кэя скользнула насмешливая улыбка. Эта неумелая игра «Волшебники» выглядела гротескно и, если честно, неуместно. Лучше бы честно признался, что ничего не умеет. В следующее мгновение в спину учителя ударила упругая волна горячего воздуха. И над кромкой обрыва взвелись в небо яростные языки пламени. Он обернулся и с удивлением увидел, что горела не трава, а непосредственно вода в реке, как будто она была вовсе не водой, а жидким маслом. Пламя было совершенно бездымным, но оно совершенно точно не было иллюзией. Огонь был настоящим. А там Кей немного полюбовался на буйство огненной стихии, а потом сделал плавный жест рукой. Пламя мгновенно скукожилось и растворилось в горячем воздухе. Через секунду уже ничто не напоминало о пожаре. Мартин открыл глаза и обиженно посмотрел на учителя. «Значит, стихия воздуха сильнее огня», — сделал он поспешный вывод. «Стихии тут ни при чем». Атан Кей подошел к своему ученику и ласково погладил его по голове. «Это мой мир, малыш, и я могу тут делать все, что захочу». «Вы будете меня обучать?» Дрожь в голосе выдала волнение мальчика. «Я обещаю стараться. Очень-очень стараться», — добавил он с чувством. «Когда твой отец попросил меня стать для тебя учителем, я полагал, что оказываю ему весьма серьезную услугу». Атан Кей положил руки на плечи своему ученику и строго посмотрел ему в глаза. «Тогда мне даже в голову не могло прийти, что на самом деле это он оказал мне услугу. Для меня честь и истинное удовольствие обучать будущего Творца».